А вот насчет дисков я ваших хотел спросить, что-то кто-то говорит, можно хранить, кто-то говорит, нельзя. Вы поставьте ясность, пожалуйста. Я как могу по поводу своих дисков сказать, да, можно или нельзя? Я всегда говорю, нельзя. Запрещено. Строго-настрого. Вообще слушать мои лекции, меня видеть даже запрещено. Сразу надо рот полоскать, омовение делать. Я всегда говорю, я пьяница и бабник. Поэтому что там, какая реализация от меня может исходить? Вот меня просят, я что-то там кукарекаю. Ну, не больше. Да. А люди там на меня смотрят и все время говорят, вы слышали, он бабник. Я 15 лет назад, когда первый раз сел, я сказал, я вот такой, ну что сделаешь, я пытаюсь от этого избавиться. И это так сложно. У меня сохраняется вкус каким-то, ну вот женщины, представляете, ну как? Вот я никогда этого не скрывал. Ну как женщина, вот, я не знаю. Ну, а что здесь на кого смотреть, на мужиков что ли? Я ориентация так сказать, нормальная, так сказать, я гетеросексуальный, так сказать. Мне, вот, не некрофил, не зоофил. Нормальный здоровый, как Прабхупада, он про себя. Даже Прабхупада говорил про себя. Он говорил, вы разве не видите, как матаджи прекрасны, как они красивы? Но это не ваши матаджи. Да, у кого-то что-то там, может, красивые машины, все такое, но это не твоя. Понимаете, да? Вот, ну, настроение надо иметь, правильно.